Глава 85. Айка. Остановись, мгновенье. Мне кажется... Нет, я совершенно точно это знаю, подобного со мной больше никогда не случится. Это ведь надо, чтобы все совпало. Весь этот рождественский коктейль из запахов, звуков и ощущений. И я плыву в нем, лечу, парю и падаю в крепкие и надежные руки. Они обнимают меня, гладят, сжимают и оберегают. Кажется, так много рук, и я полностью умещаюсь в больших ладонях Кира. Его серый до неузнаваемости потемневший взгляд ласкает, бесстыдно и жадно ощупывает меня, будто проникает под кожу, заставляя колокотать в венах кровь. Губы отрывисто шепчут мое имя. Еще и еще. И ярко-оранжевое солнце вибрирует на горизонте в такт нашему безумству. Он догоняет меня прежде, чем окружающий мир обретает четкие очертания. И я начинаю распознавать запахи и различать звуки. И прежде чем солнечный нектарин тонет в почерневшем океане, погружая мир в рождественские сумерки. «Айка, ты совершенно безбашенная!» — с восторгом шепчет Кир мне в шею. «А ты?» Я улыбаюсь и ерошу его взмокшие волосы. «Разве ты не со мной?» «С тобой. Я с тобой совсем мозгами поплыл. Чёрт, это же общественный пляж. Нас с тобой депортируют за аморалку, если обнаружат». Это запоздалое предостережение он произносит так громко и весело, словно намерен исправить положение. «И никакой ты не пляж, а кусты». Я освобождаю Кира от своих обезьяньих объятий и обретаю твердую почву под ногами. «А раз кусты тоже общественные, то отчего бы ими не воспользоваться?» «Дожил. В кустах я еще ни разу не отмечался, даже когда пацаном был». Довольно говорит он и пытается справиться с завязками от моего купальника, чтобы придать мне первоначальный вид, докустовный. И вдруг начинает ржать. «Айка, ну ты могла хотя бы шапку снять?» «Ой, не привередничай. Кажется, она тебе не слишком мешала». Я поправляю красный колпак на голове и, проверив, что все стратегические места прикрыты, начинаю выбираться из кустов. «А где же ты отмечался, когда был пацаном? М? Колись!» Конечно, Кира не думает отчитываться за свои сексуальные подвиги, но я не сдаюсь. «Ну, свой первый оргазм ты же наверняка помнишь». «А как же? Я, кажется, тогда в 5 классе учился». И, глядя в мои округлившиеся глаза, Кир мечтательно добавил. «Незабываемые ощущения. Только жаль, что я был один». Наш смех так органично вплетается в шумную атмосферу праздника и так странно диссонирует с той ноющей болью, что поселилась в груди. Я уже надорвалась этим дурацким смехом, но не могу остановиться. И от этого веселья, от счастливых глаз Кира становится еще больнее. Я смотрю на него, запоминаю, впитываю. Вот именно так должен смотреть мужчина на свою женщину. Всегда. Разве бывает что-то всегда?